помочь. Таким, как я, не помочь. Уходите, я жду своей смерти. Запомните, там, где окна открыты, были бы закрыты, если бы боялся холода. Но лучше простуда, ничего не знаю. Простуда и каша из крови, может, напомнит мне о тебе. А доктор сказал, что я обливал крови. И все из-за стресса, выпадают волосы, все это из-за стресса. Я бы хотел заглянуть поглубже, туда, где свет мой таится. Туда приглашаю тебя, рассылаю приглашение всем и каждому. Но знаю, что никто не придет, и снова буду сидеть один за барной стойкой, пить вино и переходить на ты. Ты снова со мной, я и ты такой верный. Ты не знаешь слова измена. Ты снова со мной, я и ты. Hey, you better go.